втором году до нашей эры в Китае была проведена перепись населения. Выяснилось, что к этому моменту в Поднебесной проживало 59 594 978 человек. За 100 лет до нашей эры это было, пожалуй, самое крупное государство в мире. Но последнее столетие до нашей эры стало и периодом его упадка. Древний Китай. Империя Западная Хань. У меня сегодня в гостях историки Марк Ульянов и Артем Кобзев. Здравствуйте. Артем Кобзев родился в 1953 году в Москве. Выпускник МГУ. Доктор философских наук. Профессор. Заведующий сектором идеологии и культуры Китая Института востоковедения Российской академии наук. Декан факультета гуманитарных наук МФТИ. Автор книг и публикаций, в том числе «Философия китайского неоконфуцианства» и «Учение о символах и числах в китайской классической философии». Марк Ульянов родился в 1966 году в Москве. Выпускник Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете. Кандидат исторических наук, доцент. Заведующий кафедрой китайской филологии Института стран Азии и Африки. Автор переводов и комментариев по истории Древнего Китая. Если говорить, да, об истории Западной Хань, то вообще Ханьская империя, то, конечно, нужно ее разделить на две или даже три части. И, собственно, если говорить о гибели, то гибель империи, конечно, приходится на вот, гораздо несколько более позднее время. 220 год уже нашей эры. А вот конец Западной Хань – это первые годы нашей эры. Это не гибель империи как таковой в целом, а это гибель династии, или гибель, точнее, династической линии. И вот здесь очень интересный сюжет, который позволяет проанализировать, да, проговорить о причинах кризиса, о скрытых механизмах кризиса. Так получается, да, часто, что историки предпочитают говорить о восстаниях, да, о тех событиях в истории государств, когда все противоречия уже сплелись в один клубок, и дело доходит до кровавых событий. А вот конец именно Западной Хань, да, интересен тем, что здесь все противоречия, все кризисные явления носят еще скрытый внутренний характер и касаются больше истории двора, да, истории отношений между элитами, различными родами знати, и они касаются еще большого числа или слоев населения. Да. И это время, первый век до нашей эры, время последующее после завершения длительного правления императора Уди, о котором мы говорили. Уди, седьмой император империи Западная Хань в Китае, правил с 141 года до нашей эры до 87 года до нашей эры. В период его правления Китай значительно расширил свои территории. Велись войны со степняцкими народами и народами, населявшими Корейский полуостров. Значительно расширились контакты с государствами и народами Центральной Азии. При Уди активизировалась торговля по Великому шелковому пути. В Китай проникли сведения о буддизме. Период Западной Хань заканчивается в 8 году нашей эры, когда к власти приходит представитель рода Ван. Ван Ман – это племянник императрицы Юань Тайхоу, которая была супругой императора, правившего в 40-30-е годы до нашей эры. Но я думаю, к нему надо еще подойти. Это время раздвижение границ до примерно таких же, которые стали стандартом для Китайской империи. И это, в общем, образование глобального, такого поляризованного Старого Света, где на двух концах Айкумены были грандиозные империи. И мало того, что вот они образовались, и, собственно, они определяли уже в дальнейшем развитие всей человеческой цивилизации, то есть это все приобрело планетарный масштаб событий тех времен, и вот в этой части света. Эти огромные империи, они во время династии Западной Хань вошли в прямой контакт друг с другом. Я подчеркиваю вот свой тезис, который я озвучил в прошлый раз. Все основные стандарты будущей Китайской империи были закреплены, официально приняты именно в это время. И в это же время Китайская империя настолько расширилась, что пошла в прямое взаимодействие не только с промежуточными странами, народами, но и с самим Римом. Да, вот там в 36 году до новой эры описан случай, когда просто военное столкновение, прорвавшееся на запад китайский отряд, преследовавший гуннов или сюнну по-китайски, столкнулся с римскими легионерами. 15-й легион. Да. Вот это такой яркий эпизод. Ну уж не говоря про то, что, собственно, были налажены торговые связи. Да, причем они торговали через Афганистан. Одна линия шелкового пути. А вторая, я не помню название порта в Индии, куда каботажем приходили китайские суда. И, соответственно, приходили римские. И там шел торговый обмен. Это есть такой археолог английский, директор Института подводной археологии Дэвид Гиббинс. Он выпустил книгу, посвященную этому вопросу. Вот в устье этой реки в Индии довольно часто находят римские монеты и всевозможные китайские поделки. Я могу тоже, может быть, даже поправить. Может быть, речь идет не столько об Индии, где действительно был Южная Индия, находился очень важный порт, то, что историки называют Великого Средиземноморского маршрута, который начинается действительно в Средиземноморье, а заканчивается на юге Индокитайского полуострова. Вот, вероятнее всего, он имел в виду известный город Акео, который находится в дельте реки Меконг. Да, то есть не Индия, а Индокитайский полуостров. Немножко... Нет, это именно Индия. Да? Именно Индия. Где-то напротив Шри-Ланки. Тоже интересно. Но вот наличие там китайских вещей тоже говорит о таких широких связях. Так в Киргизии находят римские монеты. Но вот в Индокитае, да, в Акео, именно последняя, вот крайняя точка этого средиземноморского маршрута, то есть там возникает город по своей архитектуре, никак не похожий на города Юго-Восточной Азии, а имеющий черты средиземноморской культуры и с керамикой, с оловянной римской монетой, действительно, которая... Да, и керамика такой своеобразная. Другая сторона дела внутренняя. Вот вся эта эпоха происходила под знаком двух таких процессов внутренних. Первый связан с внешними обстоятельствами, то есть это постоянные наезды кочевников, варваров, с которыми приходилось все время бороться разными способами, а с одной стороны. С другой стороны, внутренние процессы связаны с тем, что первоначально Любан, который создал эту династию, он был вынужден делиться со своими родственниками. И поэтому произошел некоторый откат от первичной централизации при династии Цинь к вот такой раздаче уделов и феодализации. И дальнейшие власти, они возвращались к стандартам той империи, которую они, собственно, и разрушили. То есть и они добивались централизации и разделения страны не на уделы, а вот на провинции. И одним из способов, таким кардинальным, который все время, так сказать, применялся в это время разными императорами, состоял в том, чтобы не позволять концентрироваться земельным владением в одних руках. Да. Значит, способ стандартно известный на Западе – это, значит, блокировать передачу одному наследнику. Более того, эта линия развития дошла до того, что в какой-то момент при том же УДИ стали блокировать концентрацию земельных владений уже в руках и нижних слоев общества, потому что, так сказать, развивались торговые связи, люди богатели, тоже покупали землю, и в какой-то момент, значит, во втором веке до новой эры стали запрещать, ввели директивные меры по запрещению вот, купцам иметь земельные владения. То есть вообще? Или сколько-то можно, там 800 хотя бы? Нет, вот купцам положено торговать. Вот. И вообще, на самом деле, вот эта экономика очень интересно развивалась, вот это отношение к экономическим проблемам в это время. В принципе, в эту эпоху боролись друг с другом и с переменным успехом три идеологии, связанные с тремя философскими школами. Значит, ну, естественно, конфуцианство как такая генеральная линия, мейнстрим всей китайской культуры. И, собственно, пиком развития конфуцианства в это время стали вот 30-е годы, 130-е годы до новой эры, когда, собственно, император Уди начал вводить экзаменационную систему. Для чиновников. Для чиновников, да. То есть вот когда были соединены две основы государственности, это образованность и, значит, административные функции. Конфуцианство зародилось в Китае в 6-5 веках до нашей эры. Имя его основоположника – Конфуций, латинизированная форма «от кун фу цзы». Исходным положением конфуцианства является концепция неба и небесного повеления. Небо – это высшее божество, высшая духовная сила, которая определяет саму природу и человека. Человек, наделенный небом, определенными этическими качествами, должен поступать в согласии с ними и с высшим моральным законом – дао, а также совершенствовать эти качества посредством образования и служения. Буддийский принцип, состоявший в том, чтобы опираться на признание человеческой природы не доброй в своей основе, и поэтому, значит, ее исправление административными способами. Нет. Да. Вот. Ну, это значит, так сказать, реальный взгляд на зло в мире. Это зло характеризовалось в китайской традиции категорией инь. А поскольку инь, в общем, категория парная к ян, то зло – это не так, как в христианской традиции, отсутствие добра или некоторое ничто, то есть не фактически, так сказать, ну, тьма как отсутствие света. А это, собственно, такая позитивная сущность. Компенсаторные функции. Да, ну они, в общем-то, так сказать, на равных существуют, как значит, там, положительное, отрицательное в мире электричества. Ну, если вспомнить, опять же, изображение инь-ян, в черном инь белый кружочек есть, а в белом ян есть черный кружочек. Совершенно верно. И вот, значит, лигийская позиция состояла в том, чтобы опираться и на то, и на другое, и, значит, уравнивать позиции в мире. Лигизм – философская школа эпохи Джаньго, известна также как школа законников. Основателями лигизма были Шан Ян и Хань Фан. В период правления императора Циньшо Ханди лигизм стал официальной идеологией. Основной идеей школы было равенство всех перед законом и сыном неба, вследствием чего появилась традиция раздачи титулов не по рождению, а по реальным заслугам человека. В эпоху Хань произошла централизация идеологии, и вот действительно споры такие философские, и научные, можно сказать, поскольку речь идет об экономике, они вот отражены фактически в единственном тексте до нас дошедшем. Стенограмма? Ну, она такая, да, на основе стенограммы, во всяком случае, текст обработанный, безусловно, превращенный в трактат, но на основе реальных записей, в самом деле. А вот до этого, до эпохи Хань, в классический период, мы наблюдаем массу философских текстов, и, собственно, все они основные построены именно как диалоги, где представлены разные точки зрения. То есть там было вот так, а здесь стало иначе. Уже, так сказать, произошла некая централизация не только государства, но и мысли. Ну и, естественно, третья идеология, третья философская школа, которая во всем этом участвовала, это даосизм. Даосизм, оригинальное философское религиозное течение традиционного Китая, возник в середине первого тысячелетия до нашей эры на основе древних верований хмонгов, создателей Великого царства Чу в бассейне Янцзы. Цель приверженцев даосизма – достичь единства с первоосновой мира – дао, и посредством алхимии и психофизических упражнений обрести бессмертие. К концу этой эпохи при императоре Сюаньди, значит, где-то это 40-е, там, 30-е годы до новой эры, был официально принят тезис о том, что империя следует двум путям – конфуцианскому и легистскому. То есть вот этот импульс, который задала легистская империя Цинь, он прошел такой красной нитью сквозь всю западную Хань, и, собственно говоря, произошло некоторое приспособление друг к другу двух этих идеологий. То есть, с одной стороны, конфуцианство перестало быть столь ригористичным, потому что оно было включено, интегрировано в государственную систему управления. Ну, естественно, это придавало ему черты прагматизма и приспособленчества, грубо говоря. А с другой стороны, легизм тоже был вынужден, потесненный легизм, был вынужден несколько очеловечиться и, значит, принять те модели управления, опирающиеся на, так сказать, моральные критерии, которые проповедовало конфуцианство. Вот. Ну и, наконец, вот этот, кстати, синтез этих трех основных идеологий, он... А третье? Вот, ну, конфуцианство, легизм и даосизм. Он же представлен, собственно, и во всех основных трактатах этой эпохи, вот в упомянутом уже Хуайнаньцзе тексте, который в середине II века до новой эры был составлен вот при хуайнаньском князе Люане, который, кстати сказать, в одних исторических сочинениях, в частности, Сума Цянем, описан как такой вот интриган, который пытался там, значит, занять императорский трон. В других сочинениях он описан как благородный меценат, который собрал вокруг себя, значит, круг ученых и с их помощью написал этот текст. Значит, в третьих сочинениях он представлен как такой, значит, маг, который, значит, вместе с... Там, мистик. Ну, и мистик, и маг, и практический маг, который, собственно, вознесся, так, покончил жизнь самоубийством там, по указанию свыше, а вознесся, значит, с восьмью какими-то там божественными старцами, то есть обрел бессмертие. Собственно говоря, вот этот текст Хуайнаньцзе, с одной стороны, он содержит вот является некоторым компендиумом научных философских знаний своей эпохи, такой энциклопедии. С другой стороны, в основном он посвящен описанию достижения бессмертия. Вот это вот... Квинтэссенция. Ну, да, то есть под знаком поисков бессмертия вот прошло и правление, кстати, нашего выдающегося героя Уди, вот, который, кстати сказать, вот можно добавить к его, так сказать, биографии. У нас, во-первых, о нем есть на русском языке глава в исторических записках Сыма Цяня, ему посвященная, 12-я. Во-вторых, у нас есть некоторые такие апокрифические тексты, тоже переведенные и изданные в 90-е годы. Это приписываемое Баньгу, автору Ханьшу, ханьской истории, рассказы о Уди. Лейтмотивом всего этого является следующее. Это свидание с Сиванму, богиней Запада. Ну вот, понятно, что там он представлен как такое божественное существо, он родился под знаком явления красного дракона, и, значит, его, и в чреве матери был 14 месяцев. Ну вот, как обычно, так сказать. Да, и матери приснился тоже какой-то, значит, там красный дракон. Но интереснее другое, что там же практически одним из основных главных персонажей является вот эта богиня Сиванму, проживающая на западе, на горе Куньлунь, которая является к нему для чего? Для того, чтобы сообщить секреты бессмертия. А с чем эти связаны секреты бессмертия? Ну, помимо, так сказать, всяких эликсиров, использования киновари и так далее. Оказывается, что, значит, секрет бессмертия заключен в самом человеке. И он состоит в том, чтобы беречь и приумножать свои внутренние энергетические способности и силы, которые заключены в некоторых субстанциях, которые образуют его тело, его семя, его дух. Вот три, так сказать, уровня энергетических и субстанциальных, из которых состоит человек. И вот выясняется, что вот эта богиня вместе со своим эскортом из нефритовых дев занимается тем, что мы бы сейчас назвали эротологией. Вот в китайской традиции, оказывается, значит, наука эротология коренится в этой эпохе. То есть У Ди, он еще был первым, значит, китайцем, который из вот такой божественной инстанции воспринял вот эти тайны омоложения с помощью эротических сексуальных практик. Это, кстати, тоже очень интересная тема, значит, имеющие следующие аспекты. Во-первых, на Западе все это открылось только в 60-м году, когда выдающийся голландский ученый Ван Гулик опубликовал книгу «Сексуальная жизнь в Древнем Китае» на английском языке, где особо, так сказать, откровенные тексты были, кстати сказать, написаны по латыни. И только в переводе на французский язык, там через несколько лет, они были переведены, так сказать, на современные западные языки. Есть два русских перевода этой книги, поэтому, так сказать, рекомендую. Сами китайцы, собственно, эту традицию обнаружили в новое время уже только в 1914 году, когда один выдающийся китайский ученый, текстолог Ядэхуй, реконструировал эти тексты на основе некоторых японских публикаций более ранней, потому что они в свое время, так сказать, перекочевали туда, и там, значит, по линии медицины были сохранены. Так вот, значит, вот эта линия, связанная с наукой эротологии, в которой китайцы являются, очевидно, пионерами. И им принадлежит пальма первенства в создании вот этой именно научной дисциплины, связанной с особым отношением к сексуальности и подходом, связанным не только с лечением болезней, а с некоторым использованием этого для продления жизни, для улучшения качества жизни. Ну, в идеале бессмертия. У этого явления есть еще два аспекта. Один аспект состоит в том, что обсуждается вопрос об исторических связях китайской эротологии с индийским тантризмом. И вопрос нерешенный, кто на кого повлиял, потому что очень похожие традиции. Во всяком случае, вот здесь мы опять выходим на проблему взаимоотношений в эту эпоху с западными соседями. С другой стороны, считалось, что вот это все некоторые сказки и легенды, реальные тексты такого рода появились позже, в эпоху Суй и Тан. Но открытия археологические последних лет показали, что все правда, легенды не врут. Действительно, реальные открытые тексты с начала 70-х годов в местечке Мавандуй, близ города Чанша, показали, что уже тогда, во втором веке до новой эры, существовали такого рода тексты. Более того, они сопровождались картинками, схемами. То есть это было весьма разработанное дело. Кстати, как Камасутра. Ну, плюс-минус. Примерно, да. Камасутра – древнеиндийский текст, посвященный теме камы, сфере чувственной, эмоциональной жизни, вожделения и любви. Камасутра опирается на многочисленные предшествующие труды в области камашастры – науки о каме. Автор текста – индийский философ Ватсяяна. Первое название этого произведения – «Ватьяна Кама Сутра» – «Наставление о каме, принадлежащее Ватьяяне». Полагают, что автор жил в 3-4 веках новой эры. И еще, если я все правильно понимаю, даосисты весьма благосклонно относились к пьянству, к употреблению алкоголя. Ну, даосы и южане, речь идет о чусской культуре. Помним, да, картинки из истории падения Римской империи, да, связанные с падениями нравов и так далее. Хочу обратить внимание, что мы сегодня планировали говорить о первом веке до нашей эры, но нас вольно или невольно вытягивается опять на второй век до нашей эры. И в этом, в общем-то, есть простое объяснение, да, все-таки. Второй век описан в переведенном памятнике «Исторические записки» Самотяня. А вот первый век, правление тех семи императоров, о которых надо, да, еще несколько слов обязательно сказать, он содержится еще не в переведенном памятнике, который у нас еще не введен в широкий научный оборот. Это как раз история государства Хань Баньгу. И вот здесь, может быть, два слова имеет смысл сказать о различии Самотяня и Баньгу. Почему Баньгу – это уникальнейший источник, да, содержащий именно хронику правления, написанные совсем в другом стиле, чем у Самотяня. Да, вот Самотянь все-таки очень идеологизирован, и как современник великого императора Уди, о котором говорил Артем Игоревич, да, он, с одной стороны, любил эту империю, которую описывал, с другой стороны, ненавидел вот того императора, скрыто, наверное, да, который, в общем-то, его искалечил, лишил возможности иметь продолжение рода. И работа Самотяня все-таки очень идеологизирована. Не случайно мы часто как бы находимся на грани между историей, то есть хроникой событий, анализом исторического процесса и вот рассмотрением идей. Да, конфуцианские направления, легистские, даосские. А Баньгу, он очень прагматичен. Да, его описание вот следующих императоров – это фактически сухая хроника, которая описывает или называет события, чаще всего придворной жизни, да, которые утаены или редко встречаются события, связанные с преобразованиями или жизнью на периферии. Мы почти ничего не знаем, как складывалась жизнь вот в тех новых округах, которые создавались на захваченных еще во времена Уди землях вьетов, например, да, государство Намвьет, там, где вот сейчас Гуандун южный, или Корейский полуостров. Интересно, то, что за такой короткий период, я имею в виду столетие, сменилось семь императоров, это много. Семиимператорщина. Это очень важно, это очень важно. Да, нам кажется, что Уди – это такое незыблемое великое правление, которое продолжалось 53 года, и вся китайская историческая традиция, культурная, да, она как бы перетягивает это дело, перетягивает центр тяжести именно на эту фигуру. Наверное, так часто бывает в истории всех стран, но эта фигура, мне кажется, совершенно незаслуженно затеняет правление его преемников. И очень важные события с точки зрения вот установления нового империи, нового типа, которые, традиции, которые перейдут в Средневековье, они связаны отнюдь, на мой взгляд, не с Уди, а с его преемниками, последующими императорами. Конец правления императора Уди, действительно великого человека, создавшего вот эту махину огромнейшую, но ее же надо было управлять. Да, и здесь он наступил на те же грабли, что и Циншихуан, расширяя до вот, границ Айкумены, фактически, территории империи. Нужно было назначать туда управленцев, а там же территории бывших государств, или это земли вождеств, да, тайских народов, бирманских народов, вьетских народов. И вот империя в конце правления Уди стала неуправляемой фактически. Да? То есть это огромнейшее пространство, которое надо было еще ввести в управление, которое надо было там провести перепись, да, узнать, какие площади аграрных земель, кто будет платить налоги, какая жизнь там происходит, просто охранять границы. И вот здесь, в конце правления Уди, это 91-й год, власть и при дворе, и на периферии все более и более переходит в руки родов военачальников. И вот, собственно, то, о чем еще начинал говорить Артем Игоревич, очень интересный сюжет, связанный с еще вторым веком, да, когда императоры распределяли владения между своими родственниками, родом Лю. И тогда второй век как раз был под знаменем управления через родственников по мужской линии. Но конец этого периода, да, как раз был связан, тоже мы справедливо об этом говорили, с тем, что императоры стали вытеснять, да, своих же родственников, отнимая, расчленяя их владения. И Уди, конечно, добился в этом отношении победы. Все фактически исчезли, да, владения родственников по мужской линии. И здесь нужна была альтернатива. Да, либо чиновники, которые появляются, чтобы их назначать в округ. Да, округ состоит из уездов, уезда из волости, волости из тинов, тины из отдельных дворов. На каждом этапе должен быть целая команда управленцев. Где их найти? Да? И вот военачальники, которые образовывают придворные группировки, как раз являются теми людьми, армии, которых еще недавно совершали походы, захватывали эти земли, которые могут предложить своих людей, да, для того, чтобы стать, может быть, если не главой уезда, то воеводой. Ну, управленцем. Да, управленцем. И вот создается здесь новая вертикаль власти. Если раньше в нее были включены родственники по мужской линии, и чиновничий аппарат только как бы формировался, и как раз УДИ очень много сделал для того, чтобы нащупать эту модель, вот, управлять через чиновников. Но у него ничего не получалось. Он, одна из характерных черт его управления – это чехарда первых министров. Он понимает, что это не должны быть свои родственники, потому что они будут ограничивать его власть. Да, он хорошо понимает, что это не может быть родственники его жен, потому что они будут ограничивать его власть. Вот. И люди, но подобрать, вот, да, тем более тоталитарному и такому волевому правителю человека очень сложно, потому что в то общество каждый тянет за собой огромную команду клиентела. И вот, сегодня. И проблема УДИ заключалась в том, что из его 5 сыновей на власть, естественно, претендовал старший сын. Да? И вот вокруг старшего сына начинают организовываться группировки как раз военачальников, которые, с одной, часть из них, да, являются сторонником его правления, часть понимает, что тогда их полномочия будут урезаны, и пытаются сделать ставку на кого-то из других сыновей. УДИ начинает маневрировать. И он, видимо, раньше понимает, что продолжить эту линию преемственности и сохранить власть в том виде, в котором он был, могут лишь его соратники, преданные ему люди, да, которые сплотятся вокруг одного из наследников. И вот последние годы правления УДИ с 91 по 87 год связаны с тем, чтобы, с одной стороны, отстранить от власти старших сыновей, с другой стороны, спрятать младшего сына. Да, ему к моменту смерти УДИ будет 8 лет. Да, и вот за эти буквально 4, да, года УДИ делает, казалось бы, невозможное. Он обманывает всех, кто его окружает, и подбирает двух военачальников, не одного, а двух, да, которые могли бы составить, с одной стороны, опору власти, но с другой стороны, и систему противовесов. То есть власть не перешла бы кому-то одному, потому что у всех есть дочери. Да, и вот эта классическая ситуация, которая стремится военачальник поженить с царем и потом править, она, в общем-то, была угрозой очевидной здесь. И вот, собственно, за 2 дня до смерти, да, своей, в 87 году УДИ назначает себя наследника. Это будущий император Джао Ди. Да, он правит с 86 по 74 год. И фактически делает явным, да, или легализует власть двух соправителей. Это генерал Хо Гуан, фигура очень яркая, очень заметная, да, который будет, в общем-то, соправителем на все время правления Джао Ди. Власть будет в его руках. Но чтобы его власть не стала абсолютной, да, и он не сконцентрировал всю полноту власти в своих руках, я уже цитирую классиков, то генерал Шан Гуанди. Шан Гуань и Хо – это роды незнатные. Да? Вокруг них еще нет, они не обросли этой огромной клиентелой и коррупция, которая, естественно, да, вот все это сопровождает новый бюрократический аппарат, еще этих двух людей не задело. Да. И здесь УДИ сделал то, что вот не смог сделать Петр Первый. Да? Он смог передать власть наследнику, будущий император Джао Ди. Джао Ди, первый император, он приходит к власти в возрасте 8 лет. И вот этот ранний возраст, да, человек не может править самостоятельно, говорит о том, что ситуация кризиса, как бы она или латентна, да, или, в общем-то, да, скрыта. Следующий правитель, очевидно. Да, очевидно. Следующий правитель приходит к власти в 18 лет. Да, и здесь мы, в общем-то, понимаем, что это уже человек почти самостоятельный. Да, и если он будет править долго, то есть все возможности, все основания думать, что он правит самостоятельно. И действительно, да, мы видим такую положительную динамику, что ли. Это 18 лет приходит Сюаньди, 73-49. Его преемник, в свою очередь, да, Юаньди, 48-33, приходит к власти в 27 лет. Ситуация восстанавливается. Да? К власти приходят взрослые люди, которые смогли пережить этот очень сложный период, когда в юности, да, в детстве хотят вытолкнуть. Да? И, соответственно, это угроза ранней смерти. Вот, смогли пережить это время, да, и вот в зрелом возрасте пришли к власти. А дальше мы видим, уже вот начинается какой-то первый импульс. Да? Правление Чэнди. Очень интересно, про него тоже можно очень много рассказать, 32-7. Он приходит к власти в 20 лет. Да, вот, что-то уже изменилось. Может быть, немножко раньше умер предыдущий правитель. Почему? А умирали они... Загадка. Загадка, вот, да. Вот. А Баньгу, человек, так как и все историографы, очень осторожны. И как-то я уже говорил, что задача историографа того времени, летописца, да, хроникера, это, наверное, не... раскрыть ход исторических событий, все перипетии, а наоборот скрыть, да, какие-то важнейшие... Поемши грибочков. Да. Вот. И действительно, если говорить о Джао Ди, он умирает 21 год, да, преемник. Значит, кризис не кончился. А если говорить о втором императоре, Сюаньди, тот, который пришел 18 лет, он умирает в 43 года. Да? А возраст, в общем-то, средний, но еще человек не пожилой. Значит, все-таки шла какая-то борьба, и вот с точки зрения, ну, рассмотрения как некие исторические закономерности, обычно это связано ранняя смерть в 40-летнем возрасте, является результатом очень тяжелой жизни в период правления. Да? Это постоянный стресс, это интриги, это принятие решений. Да, и угроза смерти, да? Потому что правитель с первого дня, находясь у власти на престоле, да, если он раньше об этом может не думать, его это, наверное, не так беспокоит, как сама задача прихода к власти. Вот с первого дня прихода к власти он начинает опасаться, да, за свою жизнь, покушений. А власть — это жизнь, да, и жизнь не только царя, но еще всей его семьи, всего рода. Хочется, да, подчеркнуть те явления в эпохе, которые стали потом общекитайскими. Вот. Ну, и для этого, конечно, тут центральная фигура все-таки Уди. Значит, я приведу только некоторые цифры. Вот этот процесс дробления уделов привел к их, за его правление, за время его нахождения у власти, привел к их удвоению. То есть в начале это было примерно там 120, а в конце порядка 250. Что, естественно, тоже создавало определенные проблемы. Следующий момент важный. В эту эпоху было три религиозных кризиса. О них мы можем судить, потому что были проведены три главных религиозных реформы. О первой реформе мы говорили раньше. Эта реформа была проведена сразу по установлению династии, собственно, при ее родоначальнике Любани. Следующий этап начался в 30-е годы II века до новой эры, то есть, ну, там, со 133-го, условно говоря, когда была введена триада основных божеств, то есть это великое единое, Таи, главное существо божественное. Ну, происхождение этого персонажа, да, окутано туманом. Некоторые исследователи считают, что это чусское божество, которое там было богом войны. Оно изображается с некоторым таким... упоминается Цююанем и представлено в виде такого бога с мечом, украшенным нефритами. Хотя само название «Великое единое» такое абстрактное, и, в общем, стимулирующее к тому, чтобы считаться действительно верховным и таким общим божеством, что и произошло. Вот. И иногда он идентифицировался с звездой или звездами в созвездии Большой Медведицы. Вот это один персонаж. Следующий персонаж – это Хоу-Ту, то есть правитель Земли. Значит, ну, по китайской символике это должно быть женское божество, связанное, первое связано и с небом, мужское существо, с землей женское, и с началом инь. Но в наиболее древних изображениях все-таки этот Хоу-Ту представлялся как мужчина, хотя потом этот механизм сработал, и уже, значит, в средние века этот мужчина легко превратился в женщину. Кстати сказать, это вот к вопросу об инь-ян, и эротологии, и всем таком прочем. Собственно, на возможности обмена энергии, трансформации женского в мужское, мужского в женское, основанные китайской эротологией, и вот такие вот переходы персонажей из одного пола в другой, свободные для Китая. Вот. Кстати, и при Уди стали и гаремы образовываться. Тоже вот фундаментальное явление китайской культуры, которое стало просто, так сказать, политической силой впоследствии. Ну и третье – это Уди, то есть пять императоров или пять божественных императоров. Тоже специфическое явление. Это, с одной стороны, такие историко-мифологические персонажи, то есть разбросанные во времени, с другой стороны, в пространстве. То есть это символы пяти основных символических частей пространства, стран света и центра, которые по китайской коррелятивной системе связаны, ну, вообще со всеми явлениями. То есть они классифицируют все на свете. Да, цвета, вкусы, там, запахи и так далее. И вот три основных, значит, божества или божественных комплекса, им стали поклоняться. Для них устроили... Но это виртуальные императоры. Ну, виртуальный, да. То есть это правители, прежде всего, стран света, частей времени, частей пространства, ну, любых явлений. На самом деле они скоординированы с пятью элементами. Вот им устроили храмы вокруг столицы, вот Чан'ани, на расстоянии до 200 километров по сторонам света, естественно, и там совершались разного рода ритуалы. Кстати сказать, вот новейшие археологические открытия позволяют реконструировать всю эту конструкцию. Значит, вот я сейчас описываю вторую религиозную реформу, и в рамках этой реформы, собственно, и были основные, значит, могильные комплексы сооружены. При их строении всплыли все классические китайские нумерологические схемы. Это Минтан, Пресветлый дворец, это Хэту, изображение из реки Лошу, писание тоже из реки Ло, а первое, значит, из Хуанхэ. Всяческие драконовые схемы, такие нумерологические, их они использовались буквально вот как такие конструктивные планы, прежде всего для самых главных сакральных сооружений, то есть могильных комплексов. И вот сейчас, вот практически, вот, ну, не знаю, там, десятилетия, 15 лет тому назад, они были, так сказать, разрыты. И что выяснилось? Ну, во-первых, огромный вот этот комплекс вокруг столицы Чан'ани или современного Сианя, буквально 74 километра длиной, комплекс, который включает в себя, во-первых, сам город. Во-вторых, вот эти могильные комплексы, расположенные по сторонам света. В-третьих, основные элементы природы, то есть горы и воды. С одной стороны, значит, идет от ущелья горного этот весь комплекс и упирается в реку. И основу вот этих сооружений на сегодняшний день открыли 11 усыпальниц этой эпохи. Основу составляли, это открытие последних лет, в общем-то, совершенно феноменальное, пирамиды, усеченные пирамиды, вот типа пирамиды Джосера. Ну, насколько высокие? Самая высокая как раз принадлежит, естественно, этому Уди. Высота 46,5 метров. Ну, по египетским стандартам скромный. Скромный, да. Ну, и ведь, как реконструируют исследователи египетские пирамиды, они тоже вырождались из таких вот платформ надмогильных. И потом, так сказать, такие вот ступени увеличивались. Ну, видимо, процесс начался тогда. Кстати сказать, такая же точно пирамида стоит над могилой знаменитого Цинши-Хуанди. Там, она закопана. Ну, она закопана, но выяснилось, что она там есть. То есть пирамида и вокруг нее как такие две городских стены. То есть некоторый такой дворец, огороженный двумя стенами. И вот так. У египтян ведь они тоже были огорожены, да, во времена Оны. Да, поразительное совпадение, удивительное, действительно, будоражащее фантазия. Может, китайцы бывали в Египте? По логике вещей могли. Такая яркая картина погребальных комплексов, она изумительна. Свидетельствует и о том, что, вот если возвратиться к вопросу о борьбе и о месте правителя в властной, да, в конфигурации властных отношений. Мы помним, что правитель, власть, да, высшая власть правителя имеет две ипостаси. Да. С одной стороны, это реальная власть и возможность принимать решения. С другой стороны, это сакральная власть. Да, правитель в китайской традиции и во многих других – это сын неба, да, вот, обеспечивающий связь между божествами и обществом, от которого зависит благополучие страны. Так вот, мне кажется, что когда борьба между элитами усиливается, и правителя, да, окружают представители разных родов знати, то они, естественно, пытаются вытеснить в сакральную сферу. И вот не исключено, что чем больше, да, погребальный комплекс, чем более ярко выражены, да, вот эти элементы погребальной памяти, что ли, тем борьба со знатью была сильнее. Да, потому что такие гробницы начинали строить с самого первого года правления императора. Ну, да, так и фараон пришел, да, к власти сразу. Но за пирамиду. Фараон уже, это же и как бы инструмент, тоже инструмент борьбы, да. Император еще живой человек, он еще молод, а он уже видит, что для него готовят погребальные комплексы. Ну, так и фараон, сколько бы лет ему не было, когда, да, он пришел к власти. Совершенно точно. Помни о смерти, сразу, да, говорит ему двор. Да. Ну, так, да, все-таки, может быть, да, про китайский, да, да, да, скажем, пирамиды. Вот все-таки... Нет ли взаимосвязи с Египтом-то? Вы знаете, или история об этом умалчивает? Нет, это старая, старая идея. И даже в XIX веке издавали специальные работы, где, значит, ну, филологическими средствами пытались доказать связь древнекитайской культуры с египетской. Да. Вот. И еще, значит, президент Китайской академии наук господин Го Мажо, ученый и писатель, в России хорошо известный, есть даже собрание его сочинений на русском языке, он писал о том, что вот этот термин «ди», о котором мы уже даже сегодня проговорили, то есть император, император или божественный первопредок, вот эти пять, ну, да, пять «ди», «уди», и, собственно, звучащий по-русски одинаково «уди», то есть император-воин, наш, ну, да, сегодняшний герой, этот термин происходит от ну, близкого к Египту шумера-вавилонского терминного, обозначающего некоторый росток. То есть он, значит, признавал вот эти связи. Ну, а самым ярким свидетельством древнейших связей является тоже упоминавшаяся шестидесятиричная система. То есть вот эти 60 циклических знаков, которые как раз использовались и в то время, и в эту эпоху, между прочим, это тоже принципиальная инновация, стали использоваться для обозначения лет, а до того, в течение там, более чем тысячи лет, они использовались для обозначения дней, 60-дневок. 4-го года для циклов, которыми мы пользуемся и сейчас, во всяком случае, народы Дальнего Востока. Ну и мы теперь приобщились к этому. Так вот, эта система, она связана с 60-летним счислением, которое явно, так сказать, происхождение из этого региона, то есть египетского и шумеро-аккадского. Вот. А в Китае, почему вот здесь предполагается некоторая такая вот связь? Потому что те знаки, которые образуют два цикла, вот этот цикл, то есть цикл небесных пней десятиричный и земных ветвей двенадцатиричный, они при всех возможных комбинациях дают 120 вариантов, а используется только 60. Вот эта вот неполнота использования говорит о вот по искусственной привязке к числу 60. Вот, так что, так сказать, это все возможно. Ну так, продолжая все-таки об этих пирамидах, следует сказать следующее, что, значит, помимо... Все, строительство завершается только в эпоху Хань. Больше уже ничего подобного не было. И пирамиды еще были перевернутыми. То есть вот в том, тех раскопках Мавандуи, которые, значит, сейчас представлены в историческом музее города Чанша, там показана такая деревянная пирамида, вот эта вот усыпальница с сохранившейся мумией, которая, значит, представляет собой вот такой конус, уходящий вниз. И когда я это все увидел, то это мне странным образом напомнило такую перевернутую пирамиду, которая сейчас стоит в городе Шанхае на выставке «Экспо» и представляет Китайскую Народную Республику. Это вот поразительное совершенно явление. И со странными ассоциациями. Непонятная ассоциация, значит, незнайки, представляющего, значит, встающую с колен Россию. Так вот, довольно странная перевернутая пирамида, значит, на таком, ассоциирующая с захоронением, значит, представляет Китайскую Народную Республику. Ну, дальше к чему все это дело привело? Вот я тут продолжаю мысль Марка Юрьевича о страшных, значит, затратах на все это дело. Вот при императоре Юаньди, то есть это 48-33, храмов было 176 по стране для 7 правителей. И все это было действительно крайне разорительно. Во-вторых, это все децентрализовало властное влияние, потому что это, так сказать, находилось в провинциях. А в-третьих, это, значит, утруждало самого императора, поскольку ему приходилось вот там по 4 странам света на 200 километров от столицы, значит, разъезжать. Кроме того, были введены так называемые дзяо, предместные храмы, которые стали, так сказать, стандартом всей такой вот ритуальной деятельности в последующие времена. И, значит, по прошествии 100 лет после вот второй религиозной реформы началась третья религиозная реформа, уже вот в 30-е годы до новой эры. Значит, идеологом был некий Куан Хэн под, значит, лозунгом, стандартным китайским лозунгом фугу, то есть возвращение к древности, вот это вот ренессанс китайский, вечный ренессанс во всей эпохе. И тогда, значит, пришли к следующему, что, значит, концентрировать все ритуальные функции в персоне императора, он должен лично участвовать, вот как сын неба действительно, он тут непосредственный помазанник, представитель, у него вся власть, вот эта сила Д, он за все отвечает. Предки, значит, семи поколений распределялись на четные и нечетные колена, и, значит, четные джао, нечетные му, и вот они, значит, их таблички, соответственно, стояли. Вот такая вот система была введена. И что еще важно, что было сделано, значит, был введен вот специальный алтарь неба на юге, алтарь земли на севере, что, собственно говоря, мы можем видеть и в современном Пекине. Вот, то есть это опять-таки такой стандарт. Были отменены 475 из 683 местных культов. И, естественно, значит, помимо императора был введен еще один важнейший персонаж, как отправитель. ритуалов? Нет, как квазибожество. Нет, как было создано новое божество, Конфуций. То есть началась сакрализация образа Конфуция. Философ стал становиться богом. И сначала это была акция по преданию прямым его потомкам рангов знатности, а потом сам Конфуций уже в первом году до новой эры был удостоен звания князя Гун. И в дальнейшем пошло-поехал, то есть от Гуна, ну, он считался тогда уже некоронованным царем, и, значит, ему придавали все более и более пышные титулы, и стал, собственно, развиваться культ, который мы потом наблюдали во всем цвете в течение всего имперского периода. Есть, прошу прощения, маленькая реплика по этому поводу. Мы должны уже завершать нашу сегодняшнюю... То, что Артем Игоревич сказал, исключительно важно, потому что это действительно приходится на вторую половину правления Юаньди, 48-23, о котором я говорил, как время возвышения его жены, да, Юань Тайхоу, тогда еще императрица супруги, императрица матери, которая как раз и начинает предпринимать шаги за выдвижение своих родственников к власти, а значит, ограничение власти императора. Я еще раз повторю, прошу прощения. Что значит вот то, о чем сказал Артем Игоревич с точки зрения этой борьбы? Да, ограничивается число действительно, да, алтарей, где, на которых производится жертвоприношение предкам императорской семьи, да, то есть предкам рода Лю. Вот эти бывшие члены рода по мужской линии, Гуна и Хоу, им запрещается иметь свои алтари, свои храмы под предлогом, да, экономии средств, но тем самым они исключаются из этой очень сложной сакральной жизни, где каждый родственник, потомок великого Любана является и предстоятелем, да, выполняет очень важные жреческие и религиозные функции. То есть этим ослабляется религиозная власть родственников императора. И Конфуций, конечно, появляется именно в это время не случайно, и очень правильно сказал Артем Игоревич, что это вторая фигура. То есть появляются вот алтари, на которых производит жертвоприношение сам император, а с другой стороны появляется вторая фигура, то есть дается сигнал обществу, да, что власть императора не абсолютна, что есть еще другие силы, в данном случае это действительно там, мыслитель, философ, но еще и ставший божеством. Что значит вот эти алтари, да, солнце, луны и так далее вокруг столиц? Ну, вот сейчас-то переизданы труды великого историка, да, ученика Ключевского, Михаила Михайловича Богословского. Называется «Материал к биографии Петра I». Там день за днем описана хроника первых лет его правления. И очень хорошо видно первые годы, он еще ребенок. Каждый день, со дня в день. Да, при жизни Алексея Михайловича, сразу его после смерти, это поездки в храмы, это богомолие, это присутствие на литургиях и так далее и тому подобное. Да, ни одного дня для занятия государственной деятельностью. Чем больше храмов вокруг столицы и алтаря, тем меньше императору остается время на государственные дела. Да, он должен поститься 10-15 дней, и он должен отправлять обряды буквально каждый второй, третий день. То есть, действительно, это вот, как раз внешние проявления той будущей острой борьбы, которая разгорится вокруг престола уже в начале нашей эры. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.